Ближе к обеду я свел знакомство с 7 командирами отделений. Они заходили в барак по одному, проходили за ширму, где их уже ждал я и кратко вводил в курс дела, показывая все тонкости на карте. Затем я переспрашивал, проверяя, как мой будущий подчиненный усвоил материал. Стоило мне утвердиться в мысли, что свой маневр командир группы понял и отпускал его. Через десяток минут все начиналось заново. После 7-го посетителя, вдоволь наболтавшись языком, а главное, придя к определенному выводу, я позволил себе небольшой перерыв. Позвал Ловкача и попросил его уделить мне внимание. «Ты знаешь смысл выражения «загребать жар чужими руками», Ловкач?» Натянутое ширмой одеяло создавало иллюзию интимной обстановки, хотя на самом деле все было далеко не так. Я прекрасно понимал, что, несмотря на кажущуюся пустоту нашей части барака, несколько мужчин крепкого телосложения охраняют моего собеседника. Ловкач был совсем непрост, и не удивлюсь, если он в действительности был в настоящий момент самой важной фигурой в лагере. «Знаю!» — невозмутимо отозвался зэк. «Так вот, чужие руки — это мои, верно?» Не думаю, что Ловкач был совсем уж плохого обо мне мнения, явно выставляя меня перед всеми главнокомандующим, по сути, концентрируя на мне все внимание, зэки сбрасывали подозрения с себя. Выходило, что именно я мучу воду, подбиваю людей на бунт, да и план, все, кто мог заложить, видели именно в моих руках. Неужели Ловкач рассчитывал, что я не просеку фишку? Сомневаюсь. Скорее, ему было наплевать на мои догадки. Не дождавшись ответа на собственный вопрос, я просто констатировал факт. «Верно. Моими руками». Ловкач снова промолчал. Скучающе посмотрел на меня, перевел взгляд на свои ботинки и с коротким вздохом поднялся с кровати. «Все?» Показывая, что готов уйти, и разговор ему совершенно не интересен, зэк сделал шаг в сторону ширмы. «Сядь!» Я не закончил. Чувствуя, что закипаю, я постарался взять себя в руки. На нервняке я могу наделать ошибок, потерять контроль над ситуацией. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. «Вы четко распланировали бунт и штурм. Освобождение из лагеря. Где столь же скрупулезная проработка нападения на город, Ловкач?» Мой собеседник выразительно пожал плечами, остановившись у ширмы. Вернуться на свое место он не спешил, уходить не уходил и на вопрос не отвечал. Явно старался вывести меня из равновесия. «Мне нетрудно», — принужденно улыбнулся я, напуская на себя деланное безразличие. «Оставаться холодным и отстраненным у меня не получилось». Я готов был броситься на говнюка и парой ударов перевести его в чувство. И останавливало меня не столько знание того, что в итоге я получу проблемы от всего барака, сколько ответственность за жизни двоих парней и Нельсона. Я отвечу сам. Потому что лично ты и те, ради кого это затеяно, не собираетесь в город. Вы хотите сдернуть под общий кипиш. Ловкач, скрестив руки на груди, внимательно меня слушал. На лице его, понятное дело, прочитать ничего было невозможно. Но мне не требовалось подтверждение моих слов. Я был прав на все 100. «Это не проблема, Ловкач. Решайте свои дела сами. Но мне нужно в город, понимаешь?» «Понимаю», — наконец-то снизошел до ответа зэк. «Это в наших общих интересах, ваших и моих. Мне нужны несколько человек со своими группами, которым бы я мог поставить задачи на город. Соответственно, план города мне тоже необходим. Чем эффективнее будет атака на поселение, тем проще вам будет уйти». Ловкач задумался на некоторое время, опустив взгляд в пол. Я наблюдал за ним, в принципе, будучи готов к любому раскладу. При удачном бунте я так и так смогу объединить вокруг себя большую массу зэков и увлечь туда, куда мне будет необходимо. Позиционируя меня как главного виновника бунта, Ловкач сотоварищи, конечно, скидывали с себя ответственность, но вместе с тем отдавали в мои руки командование над всеми восставшими. Я всего лишь просил подтвердить это официально и помочь мне в разработке плана атаки на поселение немцев». «Договорились». Хорошенько обдумав, Лавкач принял решение. «Единолично. Подтверждая мои мысли о чрезвычайно высоком собственном статусе в здешней иерархии». «Еще вопрос». Остановил я зэка, намеревающегося выйти из-за кутка. Недовольно фыркнув, Лавкач повернулся ко мне. «Как вы зону поднимете?» «Не твое дело», — усмехнулся Лавкач и скрылся за ширмой. Помедлив пару минут, я и сам вышел из своего импровизированного кабинета. Оглядел пустующие койки, кучку блатных в углу, дующихся в карты, и ни у кого не отпрашиваясь, никого не ставя в известность, отправился к выходу из барака. Туалет находился в расположенном отдельно от барака помещении. Удивительного тут, ясное дело, было мало, учитывая то, что прелести центральной канализации в лагере отсутствовали, санузел представлял собой утепленный сарай с рядом дырок для справления естественных нужд и выгребной ямой под дощатым полом. Подойдя к одному из отверстий, я задумчиво остановился над ним. Развернулся лицом к двери, успев как раз вовремя, чтобы увидеть троих крепких мужиков, вошедших вслед за мной. Кроме них и меня в помещении больше никого не было. Вдоволь наигравшись в гляделки, троица подошла ближе ко мне. Один из них, коренастый, среднего возраста, крепкий, темноволосый мужчина, сделал еще пару шагов, явно тем самым позиционируя себя как главного. «Ты Бон!» произнес он утвердительно хрипловатым голосом. Не дождавшись от меня никакой реакции, добавил: «Надо перетереть». «Давай», — с охотой согласился я. «А чего втроем?» «Слышал, резвый ты, а я риска беспонтового не люблю», — довольно откровенно ответил мужчина и тут же добавил: «Я хохол». «Понятно. Тот самый отчаянный и правильный бродяга, которого Лавкач пообещал поставить под мое командование. Судя по способу знакомства, выбранному данным персонажем, можно было бы характеризовать его и как чрезвычайно осторожного». «Я так тебе скажу, не тая, резвый. Подставишь парней моих и меня, сам лично пику тебе воткну». Последовало довольно неожиданное продолжение. Хохол, узнаваемо по-блатному, растягивая слова, продолжил: «По казарме я понял все. Это верно. Зачем в город, не догоняю вовсе. Поясни». «С чего бы?» — искренне удивился я. «Ты не попутал, хохол? Все, что надо тебе, Лавкач пояснит, а я только говорить буду, что да как. Тебя не устраивает скатертью дорога. На хавчик, стволы и спирт найдутся другие охотники». «По-хорошему не хочешь?» Прищурившись, поинтересовался зэк. «Слушай». Сильно хотелось в туалет, и к длительным разговорам я был не расположен. «Не надо мне тут концертов. Или ты играешь по моим правилам, казарма, город, или иди и говори Лавкачу, что соскакиваешь». С этими словами я решительно шагнул на небольшое возвышение, где располагались дырки, и расстегнул штаны. Косясь на застывших зэков, стараясь хоть минимально контролировать их, я принялся опустошать мочевой пузырь. Судя по всему, мой поступок сбил с толку хохла и его подручных. По крайней мере, десяток секунд, что потребовался мне для справления естественных нужд, прошел в полной тишине. Лишь после того, как я закончил и подтянул штаны, застегивая их, мой собеседник обрел дар речи. «Лавкач — человек авторитетный. Но ты трешь со мной и решаешь. Берем казарму и расходимся, как в море корабли. Город не моя тема». «Оружие не надо тебе? Водяры, хавчика, автомобиля? Ты как жить собираешься? Что делать будешь, сдернув с зоны?» Довольно спокойно парировал я. У меня было вдоволь аргументов, но, честно говоря, мне даже лениво было их приводить. Встреча в туалете и валяние Ваньки в разговоре преследовали одну цель – добиться каких-то уступок от меня. Это было ясно, как божий день. «За оружие здесь сразу вилы», – не согласился хохол. «Так что нам оно без мазы. А вот другое... Есть у меня одна мыслишка». Выдержав театральную паузу и вдоволь побурив меня взглядом, будто бы решаясь, Достоин я тайны или нет, мой собеседник все же продолжил. «В одно местечко заедем в городе. Там и поможешь, как следует, от души и со всем старанием. Идет?» «Больница, затем комендатура и твое местечко». Не дал я обвести себя вокруг пальца. Скривившись, Хохол будто сплюнул на чистый выскобленный пол. «Заметано!» Высказавшись в подобном ключе, заключенный развернулся и сделал знак своим сообщникам покинуть туалет. Оранжевый диск солнца поднимался из-за горизонта, окрашивая лица стоявших рядом со мной в бледно-розовый цвет. Тонкая струйка людей, минуя шлюз и открытые ворота, выходила на площадку перед лагерем, выстраиваясь поотрядно. Перед нами, соблюдая порядок, редкой цепью стояли ровным счетом 32 охранника. Вся сегодняшняя смена лагеря. Неподалеку, в 20 метрах, отдельной кучкой группировались представители администрации шахты, разбиравшие рабочих после утренней поверки. «Первый отряд!» — зычно выкрикнул один из сержантов, подойдя к нашему строю. Бойцы за его спиной, лениво переговариваясь, уделяли мало внимания подсчету контингента, откровенно пренебрегая собственными обязанностями. Сделав два шага вперед, построение первого отряда устроило перекличку. Сержант, остановившись напротив них, методично отмечал в тетради произносимые фамилии. Охранники, позволяя себе вольности, смешали свою цепочку, стягиваясь ближе друг к другу, пренебрегая собственными обязанностями, в которые входил контроль за контингентом. Видимо, их сильнее занимал назревающий разговор. Он был гораздо интереснее, нежели собственная безопасность. Я посмотрел в другую сторону. На десяток грузовиков, вокруг которых царила ленивая суета шоферов, треплющихся о всякой ерунде, помогающих друг другу советом или просто крепким словцом, обычное утро, как две капли воды, похожее на любое другое. Нас было 186 человек из пятого барака. В той или иной степени мы все были вооружены. В момент подачи определенного сигнала мы должны были слаженно, разбившись на группы, атаковать охранный взвод. После нейтрализации охраны часть из нас открывала ворота лагеря, а остальные обезвреживали водителей и гражданских специалистов с перспективой атаки казармы, находящейся в 50 метрах от нас. Убийственно простой и четкий план действий. «Второй отряд!» Закончив со сверкой, сержант сделал несколько шагов в сторону. Заученно многократными повторениями, дробленым горохом зазвучали фамилии и имена. Из открытых ворот все еще продолжали торопливо выходить заключенные. Последние несколько человек. Согласно отведенной им роли, дюжина зэков задержалась в шлюзе. Если бы на них обратили внимание и поторопили, ребята должны были имитировать стихийный конфликт, в любом случае оставаясь в районе ворот. Солнце очень четко вписывалось в картину предстоящей трагедии. По крайней мере, мне так казалось. Загадочные, кровавые отблески на лицах и фигурах тех, кто готов убивать, и тех, кто даже не подозревает о том, что им назначена роль жертв. Треск пулемета заставил всех, в том числе даже тех, кто был теоретически готов к тому, что произойдет, повернуть головы в сторону вышек охраны. Та, что находилась над воротами, освещалась полохами дульного огня, а из деревянных бортов одной из угловых вышек летела щепа, обозначая и линию стрельбы, и результативность попаданий. «Бей!» — завопил я, одновременно с криком срываясь с места. «Кто-то чуть припоздал, выполняя мою команду. Кто-то сделал это одновременно со мной». Тем не менее, через пару секунд с момента открытия стрельбы вся наша толпа в две сотни щей неслась на кучковавшихся охранников. У нас было дикое преимущество – почти 6 человек на одного. Теоретически мы могли просто затоптать их, даже не заметив. Вместе с тем, все умозрительные расклады были просто смешны, потому что у охраны было огнестрельное оружие, а у нас имелись лишь заточки. Наверное, со стороны мы накатывали, как неудержимые морские волны, или как огонь, гонимый ветром. Возможно, когда начнут писать летописи, эти сравнения придут на ум авторам. Мне же важно было лишь одно – чтобы мы делали это быстро. Некоторые из охранников успевали среагировать, вскидывая карабины и винтовки. Хлопали короткие, отрывистые выстрелы, Однако их звуки тонули в нарастающем, безумном реве, обрушивающейся на охрану толпы. Не знаю, каким образом ловкачу удалось уговорить лагерь на штурм. Но факт остается фактом. Нападение могло быть удачным лишь при условии слаженных и бесстрашных действий всего населения барака. Можно сколь угодно долго разговаривать, тщательно планировать, однако любая заминка, вызванная страхом за собственную жизнь, какими-то иными колебаниями, могла поставить крест на нашей затее. Ловкачу удалось подобрать слова. Он сумел найти такую мотивацию для заключенных, что те, безо всяких раздумий, бросились пустыми руками на вооруженных врагов. Несомненно, в процессе короткого спурта от места нашего построения до охраны несколько атакующих получили свои пули. Однако наступательный порыв было уже не остановить. Никогда не жаловался на свое умение бегать и, чувствуя ответственность за всю затею, ни в коем случае не филонил, не прятался за спинами других. Тем не менее, соперника мне не досталось. К моменту, когда я покрыл необходимое расстояние, бойцы охраны уже фактически скрылись под телами сбивших их с ног заключенных. Надзиратели кололи заточками и ножами, пинали ногами, наконец просто душили. С каждой секундой нападавших только прибывало, и если поначалу кто-то из охраны успевал справиться с заключенным, отпихнуть его от себя или воспользоваться оружием, то спустя мгновение провернуть подобный трюк у него уже не получалось. На земле в нескольких шагах от меня двое, сцепившись, старались добраться до горла друг друга. Не вмешиваясь в поединок, я наклонился, поднимая карабин охранника. В пылу борьбы оружие летело на землю, его затаптывали, не замечая, мечтая лишь об одном — убить врага. Это была крайность. Позабыв обо всем, сосредоточиться лишь на уничтожении охраны на плацу. Впрочем, я прекрасно знал, что кровь, разлетающаяся сейчас брызгами по пыльной траве, превратит большинство заключенных в диких зверей и отнюдь не питал иллюзий. Оттянув затвор, я проверил наличие патрона и посмотрел в сторону грузовиков. Та же самая свалка, что и на плацу. У водителей и администрации не было никаких шансов, вряд ли они располагали каким-то оружием. План выполнялся безукоризненно. Сблизившись с противником, мы за счет количественного превосходства подавили и уничтожили его. Следующим этапом должен был являться сам лагерь, а конкретно прорыв всей массы заключенных за его периметр. Так оно и вышло. Пулемет заканчивал с последней, четвертой вышкой, три предыдущих были уже основательно разлохмачены попаданиями. Помимо самого пулеметчика на вышке действовал и снайпер, фигура его была мне прекрасно видна. Стрелок работал уже по нашей стороне, судя по всему, оставив довершать дело с остальными огневыми точками пулеметчику. Лагерные бараки стояли с открытыми настежь воротами. Людская толпа, стараясь повалить столбы с проволокой, напирала на ограждение. Счастливчики, выбежавшие первыми, уже добрались до шлюза, открытого стараниями их товарищей, задержавшихся с выходом. Бунт вступал в стадию, когда остановить его уже невозможно. Через пару минут основная масса заключенных будет уже на свободе. Наклонившись, я схватил за плечо заключенного, увлекшегося грабежом еще шевелящегося, покрытого кровью охранника, и оттолкнул в сторону. Тот, распаленный произошедшим, упал, но тут же вскочил на ноги. В руке его блеснула тусклая полоска заточки. Я отшатнулся, стараясь уйти из-под удара, и тут же над моим ухом прогремел грозный выкрик. «Лег на землю! Лег! Быстро!» Скосив глаза, я увидел Москвичева, взявшего карабин на изготовку и безо всяких шуток целящегося в угрожавшего мне ножом человека. Боец, в отличие от меня, не терял времени. За то время, что я потратил на созерцание эпической картины битвы, Москвичев подобрал карабин и снял с охранника пояс с патронташами и фляжкой. Собственно говоря, я и сам собирался также помародерить, однако, как показала практика, промедлил. Не решаясь спорить с таким аргументом, как ствол, зэк зло цыкнул сквозь зубы и, демонстративно подняв руки, отошел в сторону. Я, не теряя зря времени, расстегнул пояс и стащил его с затихающего охранника. Одновременно бросив взгляд по сторонам, я отметил, что схватки за оружие павших принимали ожесточенный характер. Что ж, этого следовало ожидать. Подобный поворот событий я учитывал в планировании, и оттого сейчас Москвичев и еще 14 человек под руководством Хохла, назначенные в мой, так сказать, личный отряд, действовали заодно. Результатом этого стал сбор 8 единиц оружия, и на настоящий момент, с учетом моего ствола, мы являлись наиболее сильной вооруженной группой на плацу. Это преимущество следовало использовать незамедлительно. Казарма представляла собой деревянное здание с кирпичным пристроем к тыльной его стороне. Почему было выбрано именно такое архитектурное решение, абсолютно непонятно. Стены из дерева для личного состава, кирпич-оружейка, наверняка отделенная внутри дверью или решеткой. Собственно говоря, именно она меня и интересовала. На саму казарму и бойцов в ней плевать. При наличии взрывчатки, которую мы так никуда и не потратили, я бы просто завалил их место дислокации, долго не думая, но мне нужно было оружие. Естественно, происходящее снаружи не могло остаться без внимания бойцов в казарме. Резервная смена по количественному составу мало чем отличалась от дежурной. В перспективе мы рисковали получить мощный оплот сопротивления в лице запершихся и молотящих в окна казармы охранников. Подскочив к входной двери, я с силой рванул ее на себя. Москвичев, замерший напротив, уже держал в руках две гранаты, приведенные в готовность. Спустя секунду парень метнул их в открытый проем. Отвернувшись, я успел заметить, как шутку наподобие нашей проворачивают и другие участники группы. Один из 14 заключенных, последовавших за мной, колотил стволом винтовки в окно, закрытое решетками. Едва вниз посыпались осколки, как второй, дернув шнур гранаты, впихнул ее между секциями сварных прутов. Грохот, обычный для замкнутого помещения, даванул по ушам. Помедлив необходимое время, я крикнул во весь голос, подавая команду замершим в ожидании теперь уже бывшим заключенным. «Внутрь!» Не заставляя себя ждать, десяток ворвался в казарму. Следом за ними шагнули и мы с Москвичевым. Еще двое остались на улице с задачей заблокировать вход в помещение. Успешная операция начинается с досконально разработанного плана. Бойцы, которые должны штурмовать казарму, были определены мною заранее, и поэтому я не терял времени, назначая группы и ставя им задачи. Все было решено мною еще в лагере. Оружием тех, кого я спустил на охранников, являлись преимущественно собственные заточки или ножи, снятые ими с павших на плацу. В условиях узких проходов между кроватями нельзя было придумать ничего более эффективного. Карабины и винтовки, коих мы набрали ровным счетом 8 штук, в общей резне не участвовали. Ими я вооружил двоих охранявших вход в казарму, одну взял себе, одну передал Москвичеву. Еще 4 единицы держал в руках специально назначенный мной человек. Огнестрел, если это не пистолет или автомат, между кроватями, тумбочками и шкафами ничем не поможет. Половина охранников еще даже не проснулась и вскакивала со своих мест, ошалела, тряся головой. Часть пыталась оказать сопротивление. Кто-то, вопреки всякой логике, старался спастись, прячась по укромным углам. Мы с Москвичевым, оставаясь у двери, играли роль своеобразного резерва. Собирались вступить в игру, если кому-то из охранников удалось бы сориентироваться в ситуации и добраться до оружейки. Сопротивляясь вооруженным бунтовщикам поодиночке или даже группами, обитатели казармы были обречены. Ни у кого, кроме офицеров, проживающих в отдельной комнате, личного оружия не было. Соответственно, ничего противопоставить озверевшим, ожесточенным заключенным они не могли. Москвичев, скинув карабин к плечу, коротко выкрикнул: «Отойдите!» Замявшиеся перед охранником, забившимся в угол и размахивающим какой-то кочергой, зэки прыснули в сторону. Здоровяк, на время обезопасивший себя, зло зыркнул в нашу сторону и тут же получил пулю в грудь. Москвичев же, передернув затвор, выстрелил снова. Охранник, вздрогнув от двух последовательных попаданий, выронил свое оружие, и на раненого тут же накинулись заключенные.